Глава третья. Это пиздец, какое совпадение. Волей-неволей начнешь верить в знаки. Смотрю сначала на девушку у бара, потом на распечатку ее фотки, вынутую из ментовской базы. Слушай, а это не она? Она! Стопудово! Врывается в мой диалог с собой голос Игоря. Летехи, которого я попросил собрать информацию на... сестру. Застряв в стадии отрицания, я каждый раз спотыкаюсь, проговаривая это слово. И непонятно вообще, привыкну ли я к нему хоть когда-нибудь. Пойду познакомлюсь. Неожиданно для себя бросаю я и, собрав распечатки, поднимаюсь с дивана. Похлопав по карманам, достаю кошелек и вынимаю несколько купюр. Игоря пригласил я. Он только место выбрал. Соответственно, мне и платить. И за выпивку, да и за оперативно проделанную работу. Спасибо, что выручил. Обращайся. Чем смогу, как говорится. Довольно оскалился тот, пряча деньги в карман. А эта девка вообще кто? На обычных твоих? Играет бровями. Не похоже. В дерьмовом провинциальном клубе, куда бы сам я не забрел даже под страхом смерти, грохочет музыка. Это дает мне повод уйти молча, сделав вид, будто я не расслышал заданного мне вопроса и сохраняя тем самым хотя бы видимость дружелюбия, отсутствующего в моей прошивке полностью. А так-то Игорёк прав. Конечно, она не похожа. Вряд ли бы я позарился на такое. Остановившись в шаге от девушки, внимательно в нее вглядываюсь. Повезло, что мы с Игорем сидели так близко, иначе в тусклом и пульсирующем свете стробоскопов я бы ни за что ее не узнал. Одна она, что ли? «Может быть, я могу угостить тебя чем-то поинтересней?» — спрашиваю, наклоняясь к уху, чтобы Аня наверняка услышала. Та резко оборачивается, смотрит как будто насмешливо, сбивая тем самым с толку. «Да, пожалуйста. Предпочитаю маэт». Пробегаюсь взглядом по дешманскому прикиду девочки. Маэт — не самое дорогое игристое, но я уверен, что она вряд ли может позволить себе даже такие предпочтения. Наклоняюсь над стойкой, в общем-то, не особенно надеясь, что в этой дыре можно купить что-то дороже пары штук за пузырь, и бросаю бармену. «Нам бутылку маэт». А следом опять поворачиваюсь к девушке. «Я Матиас». «Будем знакомы?» «Аня», — теряется та. «А насчет шампанского я пошутила». «А я нет. Выпей со мной. Или ты куда-то спешишь?» Девушка выглядит явно сбитой с толку. Мне ее почти жалко. Наверняка ведь бедняга не избалована мужским вниманием. Ее дерзость — абсолютно напускная штука, за которой прячется полное непонимание, как себя вести. Ее взгляд убегает к столику, оккупированному веселящейся молодежью. Ага, выходит, все-таки она не одна пришла. И что теперь? На кой я вообще полез к ней? О чем нам говорить? Все мои привычные подкаты здесь не вариант. Хотя бы потому, что я не планирую закончить этот вечер в постели с этой бедолагой. Просто не понимаю, почему ты решил угощать меня. Очень откровенно. Я не сталкивался с таким обезоруживающим признанием собственной неполноценности. Обычно люди всегда из себя что-то строят. Хотят казаться лучше и успешнее, чем есть. А тут... От размышлений меня отвлекает хлопок, с которым бармен откупоривает бутылку. Синхронно поворачиваемся к стоящему за стойкой парню, наблюдая за тем, как он разливает шампанское по бокалам, а потом опускает пузырь в псевдосеребряное ведерко со льдом. «И в чем же заключается твое непонимание?» «Здесь полно других девушек», — сделанным равнодушием пожимает плечами. «Но ведь меня хрен обманешь. Ни один человек не может быть равнодушным к тому, что остается за бортом жизни». «Ну, значит, я их общество сейчас не ищу. За нас». Салютую бокалом и ударяю о край ее. Чин-чин. Прежде чем пригубить, настороженно принюхиваюсь. Мало ли, какую бодягу здесь разливают под видом дорогого игристого. Пахнет, кстати, ничего так. Вполне натурально. Делаю пробный глоток. После сумасшедшего дня со всеми его напрягами заходит отлично. Хотя коньяк здесь был бы уместен гораздо больше. «Ну, что молчишь, Ань? Рассказывай». «Рассказывать? Что?» «Да что угодно. Как живешь? Чем занимаешься?» «Учусь. Подрабатываю. Ничего особенного. А ты?» «Я руковожу сетью медицинских центров, ваш доктор. Может, слышала?» «Говорю, а сам внимательно за ней наблюдаю. В конце концов, я ведь так и не выяснил, в курсе ли Анна, чья она является дочерью. Надеясь на то, что девчонка выдаст себя, если что, спецом делаю акцент на названии сети клиник». «Серьезно?» — округляет глаза. «А зачем мне врать?» «Чтобы произвести на меня впечатление?» — Аня фыркает, явно меня провоцируя. «В этом я рассчитываю исключительно на свою мужскую харизму», — замечаю интимным шепотом. Аня моргает. Зачарованно на меня глядя, ведет языком по изуродованной шрамом губе, реагируя на мой посыл ровно так, как и положено женщине. «Знаете, в чем состоит плюс некрасивой внешности? В том, что ты невольно учишься брать другим, и я сейчас не про Аню». «А я, между прочим, имею к вашим центрам непосредственное отношение», вдруг замечает та, старательно пряча взгляд за упавшими на глаза волосами. И какое же?» — сощуриваюсь я. «Я там практику прохожу. Каждый год». «Еще одно совпадение. Немного ли их на сегодня?» «Учишься в медицинском?» «Нет. Биофак. Я занимаюсь нейробиологией». «Очень неочевидный выбор». Бармен подливает вина. Аня кивает, не спеша соглашаться со мной. Шампанское действует неожиданно быстро. Ее взгляд плывет, глаза застилает поблескивающей пеленой. «Ну и ладно», — решаю я. «Мне это только в плюс. Расколоть пьяного гораздо легче, чем трезвого, согласитесь. Надо же понимать, с кем и чем я имею дело». «Почему? Очень даже очевидный. Факультет непопулярный. Конкурса как такового и нет. Считай, гарантированное поступление». Аня широко разводит руками, задевая проходящую мимо девицу. «Упс. Пожалуй, мне достаточно. Я напилась. Мама будет ругать». «А? Да нет!» — смеется. «Я в детдоме росла. Ругать меня некому». В этот момент Аня видит в толпе свою знакомую и, спрыгнув со стула на пол, шагает к ней, очень вовремя оставляя меня одного. «Видит Бог. Я понятия не имею, как бы отреагировал на это признание. Может, отмочил бы очередную глупость, вроде сегодняшнего подката. А ведь не надо было. Не надо было лезть к ней вслепую. Что мешало мне изучить материалы, которые нарыл Игорь, и только потом что-то предпринимать? Фиг знает. Наверное, возымел место эффект неожиданности. Ну и тот факт, что отцу стало хуже, тоже сыграл свою роль. Я спешил и потому делал ошибки. Одну за другой, одну, мать его, за другой. Надеюсь, что потом мне не будет мучительно больно». «Знакомьтесь, Матиас, это моя соседка по комнате, Света. Она беспокоится о том, что ты сбежишь, не оплатив счет». Прикрыв ладонью губы, смеется Аня. «И вот так, с прикрытым ладошкой ртом, она кажется совсем юной и даже симпатичной. Мои мысли принимают опасное направление. Какого-то черта я думаю о том, что это так просто — полностью изменить ее жизнь, всего-то оплатив услуги нормального пластического хирурга. Знай, Аня, кто ее отец!» Останавливаюсь в этой точке. Не узнаю себя. Каким-то непостижимым образом этой девахе удалось вывести меня на эмоции. Мне ее даже жаль. «Не выдумывай!» — Возмущается Анина соседка по комнате, предупреждающе тыча ее в бок локтем. «Ни о чем я не беспокоюсь!» Киваю. Прошу бармена нас рассчитать, понимая, что надо с этим дерьмом завязывать. Хотел увидеть дочку отца? Увидел. На этом пока все. Или... «Ой, а вы уже уходите, да? Мы тоже уже собирались?» «Да?» — недоверчиво уставившись на подругу, спрашивает Аня. «Конечно!» — шипит в ответ и на этот раз, злясь, что подруга не понимает намеков, наступает ей на ногу. «А намек ведь на то, что они будут не против, если я их подвезу. Прикидываю, сколько выпил. Один бокал. Значит, я вполне могу сесть за руль. Но зачем делать крюк? Могу вас подбросить». «Да мы и сами доберемся», — мямлит Аня. «Не доберемся», — отрезает ее подруга. «Сейчас поедем, да? Я только Ромку предупрежу». «Ромка — это ее парень», — обреченно вздыхает сестренка, глядя в спину убежавшей белобрысой. «Знал бы, как эта, блин, поездка на меня повлияет, так хрен бы куда поехал, а так...» «Мы в общаге живем. Я Иска, мне как иногородней положено, а Аньке всю хату никак не выдадут. Вот и живем, да...» Не затыкалась Светка. «А кто ей должен дать хату?» «Так ведь государство. Светка у нас детдомовская. А, ты же не в курсе. Ну вот, всем детдомовским жилье положено. Анька уже третий год ждет. Скажи, Ань!» Толкает подругу в бок. «Ты вообще родителей не знала?» «Да, конечно, нет. Ее в роддоме оставили», — сдает подругу Светка. «Но мы не теряем надежды, да, Ань?» «В смысле, надежда найти Анькину родню? Недавно даже тесты генетические сделали». «Гордеева, кончай. Никому это не интересно». «Почему?» «Очень даже. Мы тоже такие тесты проводим». «Вы?» Аня закатывает глаза. «Не знаю, почему я так в этом уверен. В машине темно, и я толком не могу разглядеть ее лица». «Матья заправляет ваш доктор». «Серьезно?» Эта информация приводит Светку в полнейший восторг. В который раз за вечер она шпыняет Аню в бок, думая, что ее ужимки остаются незамеченными. «Так вот откуда деньги на такую тачку?» Любовно ведет ладонью по молочной коже дивана. И на этот раз уже Аня толкает подругу. Дескать, ну ты чего? Какая трогательная скромность. Особенно на контрасте с откровенно меркантильной прямолинейностью ее подруги. «Так что там с тестами?» — хмыкаю я. «Полное разочарование. Аня скисла. Еле удалось привести ее в чувство. Скажи, Ань». «Ты преувеличиваешь». «Ну да, конечно. А то я не видела, что у тебя глаза на мокром месте». «Давай сменим тему». «А что такого я говорю?» «Ничего. Просто зачем о грустном?» «Ага!» — торжествующе взвивается Светка. «Значит, ты все-таки признаешь, что расстроилась?» «Давай сменим тему», — уже едва не рычит Аня. «Да пожалуйста», — фыркает Света. «Кстати, а ты в курсе, что Анька вундеркинд?» «Сменили так сменили», — вздыхает сестренка, и я невольно улыбаюсь. «Что, правда?» «Угу. Она целые исследования проводит. Лучшая студентка на курсе. И это при том, что в их сраном интернате ей чуть ли не диагноз ставили». «Свет, прикинь! Там практически всех признают умственно отсталыми. Зашибись, да?» «А я ведь знаю, зачем, почему так делается. Оттого мне еще более тошно. Чувство вины ширится какими-то совершенно невероятными темпами. Крепче сжимаю в ладонях руль. Кстати, теперь становится понятно, почему Аня поступала туда, куда может, а не куда хотела. Учитывая обстоятельства ее жизни, чудо уже то, что она в принципе до поступления в вуз дошла. Но то, что она нашла себя в выбранной специальности — чудо в кубе. Интересно, насколько преувеличено то, что мне эта балаболка накидывает в своем желании сосватать подружку? «Чё молчишь? Думаешь, как Аньку заманить к себе?» — смеется белобрысая. «Так знай, ее уже по полной хантят. Ань, откуда тебе приходили предложения? Из Кореи, а еще, кажется, Гонконг. Последний год отучится и тю-тю. Так что мой тебе совет — бери ее тепленькой. Эта девочка у нас нарасхват». Светка на кураже обнимает Аню за плечи и, притянув к себе, звонко чмокает. «Фу! Гордеева, ты совсем, что ли? Черт! Теперь в ухе звенит! А еще она волонтерит!» В общем, мечта, а не женщина, если Светку послушать. Наверное, о такой дочери мечтает каждый родитель. И оттого мне еще тревожнее становится. Потому как хрен его знает, что решит отец касательно наследства, узнав о том, что его дочь шарит в весьма недалекой от того, чем мы занимаемся, области. Так могу ли я допустить их встречу, рискуя тем, во что вкладывал столько времени и собственных сил? Дело ведь не в деньгах совсем. Замираю, понимая, что не такой уж я отморозок, как привык о себе думать. Не зря же меня так мотает. С другой стороны, как я могу промолчать, зная, что встреча с дочкой может скрасить отцу последние дни, а может и вовсе продлит ему жизнь? Ведь отец, он такой упрямый. Хрен он куда уйдет, если будет чувствовать, что ей нужен. Сложный выбор. Кажется, приехали.